Только свидетелей не оставляй. Если кого не доешь, так прикончи. А то еще слухи какие нехорошие разойдутся. А после еды перережь жертве горло, чтоб труп на естественные причины списали. Понятно? Вериена кивнула, изумленно взглянула на Олега. «Гениально!» – прошептала она. «Ведь никто не будет искать убийцу, грабителей и подонков. Так можно охотиться долго, очень долго, и о тебе никто и подозревать не будет. Великолепная идея! Это ты придумал? Ты так охотишься?» «В книжке прочитал», – ответил Олег. «А насчет охоты я не нуждаюсь в человеческой крови. Раз все поняла, исполняй». Вампиресса растворилась в глубине прохода. Сам Олег с кряхтением взвалил на себя тело княжича и, держась за стенку, поковылял к выходу из башни. У самого выхода его настиг тихий шепот форпоста. «Спасибо», – прошелестел дух-опекун. «Пожалуйста», – буркнул Олег в ответ и вывалился из башни. Сделав еще два шага, он в изнеможении упал на землю. Успел услышать встревоженные крики сопровождающих его стражников, грозный окрик лейтенанта «К целителю! Скорее!» и вновь потерял сознание. Очнулся Олег от невыносимой вони. Он лежал на мягкой и удобной кровати, а над ним склонялся уверенный и невозмутимый Медоуз. Маг-целитель убрал из-под его носа склянку, источающую сильнейший запах нашатыря, и сказал, глядя куда-то поверх его головы: «Ваша светлость, он пришел в себя». Раздалось шуршание юбок, и в поле зрения Олега появилась княгиня. «Как вы себя чувствуете, охотник?» В ее голосе слышалась искренняя забота. Олег быстро провел инвентаризацию частей своего тела, с изумлением констатировав наличие полного комплекта. Более того, этот самый комплект не только присутствовал, но еще и работал. Правда, Олег продолжал чувствовать легкую слабость, но это даже было в чем-то приятно. «Не так хорошо, как хотелось бы, не так плохо, как могло бы», — ответил он цитатой. Однако его не поняли. Княгиня вопросительно взглянула на мага, и тот немедленно провел слабо засветившейся ладонью вдоль тела Олега, после чего устало откинулся в кресле. Олег же ощутил резкий прилив сил. Немедленно захотелось куда-то бежать, что-нибудь делать. «Все симптомы переизбытка энергии», — холодно констатировал он про себя. «Это была всего лишь цитата», — поспешно сказал он. «Вполне можно было обойтись и без энергетической подпитки. Я отлично себя чувствую». «Великолепно! В таком случае, если вы разделяете мнение Медоуса, что с вашим здоровьем все в порядке, оденьтесь и пообедайте. Я буду ожидать вас в своем кабинете. Нам надо завершить кое-какие дела», — вежливо улыбнулась княгиня, после чего вышла из комнаты. Олег немедленно вскочил и напялил свою одежду. Есть хотелось просто до невозможности. В это время в комнату вошли несколько слуг, несущих подносы, уставленные едой. Количество яств, принесенных ими, хватило бы для прокормления Гаргантюа. Олег растерянно посмотрел на Медоуса. Старый маг ответил ему лихим подмигиванием. «Это все мне?» – тоскливо протянул Олег, рассматривая необозримую равнину прикроватного стола, сплошь заставленную блюдами, тарелками, мисками, плошками и кувшинами. «Тебе, тебе!» — охотно закивал добрый дедушка Медоуз. «Тебе сейчас сил набираться надо, кушать побольше». В его голосе слышалась ирония, настолько тонкая, что Олег никак не мог понять, издевается старый волшебник или действительно искренне заботится о его здоровье. Сев за стол, он еще раз обвел взглядом этот рай гурмана, и тут его осенило. «Не окажете ли вы мне честь разделить со мной этот...» Вначале Олег хотел сказать «завтрак», потом, прикинув количество еды, которой, даже будучи поделенной на двоих, все равно оставалось многовато, обед, и лишь тогда до него дошло, что он не имеет ни малейшего представления о времени суток, в результате чего фраза получилась несколько неуклюжей. Эту еду.